Глава седьмая. Он чувствует. Я не сказала Владу, что выходила. Не предупредила, как обычно. Просто сделала. И внутри что-то зашевелилось, как будто первый раз вдохнула воздух без его фильтра. Но он почувствовал. Он всегда чувствует. Вечером он молчал. Не так, как обычно. С демонстрацией, с напряжением. А спокойно. Хищно. Как кошка перед прыжком. Я накрывала на стол и чувствовала, как его взгляд будто сверлит спину. «Где ты была сегодня?» — спросил он, когда я принесла еду, без эмоций, словно между делом. Я растерялась, улыбнулась, как умею. «Просто... в аптеку ходила. Ты же забыл про пластырь?» Он кивнул, медленно, долго жевал, поставил вилку, посмотрел в глаза. «Ты могла просто написать мне. Или подождать, когда я вернусь. Ты же знаешь, я забочусь о тебе». Я кивнула. Слишком быстро. Виновата. Сжалась внутри. «Ты ведь не встретила там кого-то?» Он сказал это будто невзначай. Но я уже чувствовала, как сжимается горло. «Нет. Просто купила и ушла». Он опять кивнул. Снова замолчал. Но уже не смотрел. И не касался. Просто сидел и ел. А я снова превратилась в тень, в воздух, в ту, кого можно наказать даже молчанием. Я легла в кровать раньше него, спиной к стене, не выключала свет, потому что когда он так замолкает, я начинаю бояться темноты. И только одна мысль билась в голове. Он знает. Он всегда знает, когда я чуть-чуть дышу не по его правилам. И он всегда ревнует. Без причины, без повода, без факта. Он говорит, что мужчина должен контролировать женщину, потому что она — это слабое место. Эмоциональное, спонтанное, нелогичное. Он говорит, что я могу ошибаться. Могу увлечься случайно, даже не поняв сама. «Женщины не думают головой», — говорил он. «Вы фантазируете. Один взгляд, одна улыбка, и все. Вы уже там, в воображении. А потом поздно». Я слушала и не понимала. Кому он это? Я никогда не давала ему повода. Я не флиртую, я даже не смотрю по сторонам. Однажды мы смотрели сериал. Он спросил. «Тебе нравится этот актер?» Я, не задумываясь, ответила. «Ну, симпатичный». И все. С тех пор периодически язвительно, буднично. «Может, ты опять про своего красавчика думаешь?» «Ну, как там он? Уже позвонил тебе из телевизора?» Я пыталась сказать, что это просто актер, просто слово. Он не слушал. Он говорил. «Я знаю, что ты думаешь, знаю лучше, чем ты сама. Мысли — это не игрушки. Женские мысли особенно. Они требуют контроля». И я начинала бояться даже думать. Потому что если он узнает, что я думаю не так, накажет молчанием. Или усмешкой. Или доброй фразой, в которой будет яд. И я снова училась держать себя в узде. Даже внутри головы. На следующий день он принес мне чай в постель. С медом и лимоном, как я люблю. Как будто знал, что я не спала полночи, что внутри все дрожит. Он поцеловал меня в лоб и сказал. «Я просто хочу, чтобы ты была в безопасности. Я не враг тебе, я люблю тебя. Но ты... ты иногда ведешь себя, как будто не понимаешь, что такое любовь». Я молчала. Он держал чашку в руке. Сидел на краю кровати и говорил мягко. «Понимаешь, настоящая порядочная женщина не бродит по улицам одна, не ищет поводов, не играет с огнем. Ты ведь не хочешь разрушить то, что между нами?» Я быстро покачала головой. «Нет, конечно, нет. Я ничего не хочу разрушать. Я просто хотела дышать. Немного, незаметно». «Ты же сама знаешь», — продолжил он. «Мужчины на тебя смотрят, они чувствуют. Ты не как все. Ты можешь даже не заметить, как втянулась. А потом все, поздно. Вот поэтому я рядом, я направляю. Я держу тебя в руках, потому что люблю. Потому что ты сама не знаешь, как себя беречь». Он говорил это так искренне, словно спасает меня от самой себя. Я слушала и ловила себя на мысли, что снова чувствую вину, стыд. Как будто мои мысли — преступления. Как будто свобода — это вирус, и он лечит меня от него. Он ушел, а я сидела с чашкой на коленях. Не пила. Смотрела, как тонкий пар поднимается и исчезает. Как и я, в этих стенах. И в какой-то момент, глядя в этот прозрачный дым, меня ударило. Как током. Осознание. Просвет. Это не забота. Это клетка. Бархатная, теплая, с плюшевыми стенами. Но все же клетка. Его слова, как мягкие оковы. Его любовь, как ошейник. Мне стало страшно, потому что я поняла, что не знаю, как дышать по-настоящему. Я разучилась. Я привыкла делать вдох с его разрешения. Привыкла считать, что свобода — это опасно. Что сама я — ошибка, угроза, сбой системы. Он называл это любовью. А на деле это была дрессировка. Ласковая, но все равно дрессировка. Я впервые увидела в его голосе сталь, в его прикосновении контроль, в его теплых словах ледяную грань. Он не хотел, чтобы мне было хорошо. Он хотел, чтобы мне было удобно быть с ним. Он хотел, чтобы я не думала, чтобы я чувствовала себя виноватой за каждый вдох, сделанный без его участия. И в этой чашке с чаем я увидела всю свою жизнь, закипающую, испаряющуюся, исчезающую, без следа. Он называет это заботой, а я вдруг поняла, я хочу не чай в постель, я хочу, чтобы меня слышали, чтобы уважали, чтобы я могла сказать «нет» и не бояться расплаты, чтобы мое «я» было не тенью в его коридоре, а голосом, телом, светом. Я хочу быть собой, а он никогда не даст мне этого, потому что его любовь — это не любовь, это удобство, контроль, власть. И тут я вдруг вспомнила бабушку. Иногда, будто по праздникам внутреннего календаря, у нее случался внезапный приступ заботы. Обычно по выходным. Она надевала старый передник с пятнами вековой давности и торжественно объявляла. «Сейчас сварю кашу. Полезно же». Готовка у нее была сродни некромантии. Непонятный и пугающий процесс с сомнительным результатом. Все выгоралось до стадии черного дзена. Каша превращалась в нечто среднее между промокшей картонкой и пригоревшим цементом. Липкая серая масса с редкими вкраплениями комков, похожих на печальные глазки мертвых котят. И вот она ставила передо мной эту тарелку с видом мученицы, в голосе пафос эпохального самопожертвования. «Ешь! Я ведь не просто так готовлю, я забочусь о тебе. А ты неблагодарная, ты никогда не ценишь, что я для тебя делаю. Я весь день вкалываю, и не обязана тебе, между прочим. Но вот готовила, потому что забочусь. Не потому, что ты заслужила, а потому что надо же кому-то заботиться о тебе». А я смотрела в эту мерзкую массу и чувствовала, как внутри все сжимается. Меня мутило. Я была голодна, но не настолько, чтобы есть это. Я знала, если положу это в себя, будет как будто мой желудок стал мусорным баком. Но у меня не было права отказаться, потому что если я скажу «не хочу», это будет неблагодарность, это будет предательство. «Ну, чего сидишь?» Раздражалась она. «Я стараюсь, а ты носом крутишь. Кому ты такая нужна будешь? Не умеешь даже простую еду уважать». Я зажимала нос, делала глоток и давилась. Не потому что хотела, а потому что должна, потому что иначе никакой любви. Только обвинение, только стыд. И вот тогда я впервые почувствовала. Это забота не про тепло. Это сделка. Молчаливая, давящая, как плита. Ты ешь, ты хорошая. Ты не ешь, ты обуза. А я хотела быть хорошей. Хотела, чтобы меня любили. Хоть как-нибудь. Бабушкина забота не грела. Она душила. Была как еда, которую тебе всучили, потому что так надо. «Ешь», — говорила она. И я ела, зажимая нос, пытаясь не дышать, потому что от запаха вонючей перловки жирными разводами мутило, а потом меня рвало, прямо этой же кашей. Желудок выворачивало, будто он сам хотел избавиться от унижения, а бабушка, закатывая глаза, только бурчала. «Неблагодарная, жрет мое и еще воротит носом». Это была не любовь, это был договор. «Ты хорошая, и тебе позволено дышать рядом». И сейчас, глядя в эту чашку, я поняла. Я снова в том детстве. Только вместо бабушки — Влад. Только вместо каши — чай. А смысл один. «Будь удобной, иначе замолчи». И пока чай остывал, внутри меня что-то просыпалось. Что-то забытое, что-то очень важное, моя настоящая, та, которую он все это время пытался заглушить.